Интересно, мы одни такие? Думаю, нет. Это социальный феномен. Скоро настанет момент, когда никто из старшего поколения не сможет пойти против течения. Нам остается только довериться молодежи. Излив самому себе душу, Шарль пожалел, что не смог обсудить это с Марианной. С рождением малышки он словно лишился жены. Он жил теперь с бабушкой. Даже когда они оставались вдвоем, темой их разговоров становились только Кристина, Дани, Даниэль или Лоран. Она больше не старалась ему понравиться и забывала о том, что она женщина. Иногда Шарлю казалось, что он уже никогда не проведет приятный вечер наедине с женой. И изредка выпадали моменты, когда в квартире никого, кроме них двоих, не было. Но это означало лишь, что молодые супруги умчались в кино, оставив младенца на их попечение. Марианна вернулась успокоенная. Кристина спала. «Прелестное создание!» — с умилением воскликнула она. «Я вынула ей изо рта пальчик. Ты бы ее видел!» Марианна сняла халат и бросила его на кресло. Жест ее руки, поворот плеча, изгиб бедра поразили Шарля. Она показалась ему прекрасной, легкой, неутомимой, как те греческие девы, что танцуют с воздушными покрывалами на орнаментах древних ваз. Он хотел сказать ей об этом, но, боясь показаться смешным, промолчал и отвел взгляд. Марианна легла и погасила лампу. Сквозь шторы уже проникал дневной свет. Через полчаса прозвонит будильник. «Это правда, что ты женишься на Валерии?» — как бы невзначай закрывая тетрадь, спросил Жильбер. «Правда», — ответил Жан-Марк. «Мне эту новость вчера вечером сообщила бабушка. Почему ты сам мне ничего не сказал?» «Понимаешь, это еще не официально, я только послезавтра буду разговаривать с ее отцом». «А что, чтобы мне сказать, это обязательно должно быть официально?» Не ответив, Жан-Марк встал и закурил сигарету. «Послезавтра», — продолжал Жильбер, — «это серьезно, ты хорошо подумал?» «Естественно». «Я не представляю тебя мужем Валерии. Вы такие разные». «Но, в конце концов, это твое дело. И когда же состоится мероприятие?» «Мы планировали объявить о помолвке в конце месяца. Думаю, сразу после этого и поженимся». Жильбер снял с полки какую-то книгу, повертел ее в руках и поставил на место. На его лице отразилась растерянность. «Значит, мы больше не будем видеться?» «С чего ты решил?» «Да уж, наверное, у тебя найдутся дела поважнее, чем уроки с двоюродным братом жены». Жан-Марк улыбнулся. «Знаешь, Жильбер, когда я впервые пришел сюда, то думал только о том, как бы заработать себе на жизнь. А теперь для меня все изменилось, и для тебя, надеюсь, тоже. Мне хочется верить, что я для тебя не просто репетитор, который дает уроки за деньги». «Ты мой единственный друг», — прошептал Жильбер, опуская голову. В наступившем молчании Жан-Марк посмотрел на часы. 7:45. Он взял пальто, которое перед уроком бросил на стул, прямо под акварелью Дюфи. «Уже уходишь?» — спросил Жильбер. «Да». «У тебя свидание с Валери?» «Нет, я иду к Дидье Коплену. Нас ждет уйма работы. Сегодня мы будем вкалывать часов до двух ночи». «А что ты делаешь завтра вечером?» «Вообще-то мы с Валери собирались пойти в большой бегорат». «А почему ты спрашиваешь?» «В пятницу в Лувре будет вечерняя экскурсия, посвященная греко-римской скульптуре». «Правда? Это должно быть потрясающе. Я бы хотел, чтобы мы пошли туда вместе». «Не думаю, что Валери сильно обрадует такая перспектива», — засмеялся Жан-Марк. «По-моему, ей вполне хватило Лувра в прошлое воскресенье». «Что ж поделаешь», — проворчал Жильбер. «Мы с ней как кошка с собакой. А не могли бы мы пойти с тобой вдвоем?» «Да нет, старик, мне неудобно перед Валерией.